Эпиграф. Даже если это все неправда, то к лучшему. Глава первая. Он вышел из трамвая и остановился. Вагон грохоча прополз мимо. Точки освещенных окон удалялись все дальше и дальше. Они мерцали, как иллюминаторы корабля, погружающегося в морскую мглу. Мужчина поднял воротник пальто. Было начало ноября, и мгла кружила вокруг уличных фонарей, создавая дрожащий лучистый ореол, ослабляющий резкость света. Ничего нельзя узнать. Ага, заасфальтировали. Раньше все брудно было вымощено булыжником. Прямая, гладкая, уходящая вдаль лента асфальта делала старый брудновский тракт шире. Мужчина не двигался с места, вслушиваясь в тишину предместья. Он снова смотрелся по сторонам, удивляясь этой улице, этому району Варшавы, а больше всего тому, что он снова здесь. На секунду ему показалось, что в нем живет совершенно незнакомый субъект, вызвавший в нем полное отвращение, даже раздражение. Он впервые остро ощутил бег времени, его невозвратимость. Это ощущение заглушало обычно так сильно натянутый в нем нерв жизни. Мир лишался красок, его формы теряли отчетливость. Куда-то далеко уходили забытые картины, запахи, яркость света и глубокие тени. Затихали звуки, биение сердца, желания и свершения. «Только равнодушие неизменно», — подумал он. «Равнодушие? Черта с два! Я шел по следу, как гончая, 28 лет. Кто бы этому поверил? Любил ковыряться в машинах, но так и не окончил автодорожный институт. Занимал разные должности в учреждениях, каждые 2 года на новом месте». На другой стороне улицы появился мужчина в форме железнодорожника. Шаги ритмичным эхом отдавались в пустоте. Он проводил прохожего взглядом. У того была походка человека, уставшего после длинной смены, занятого мыслями об ужине и постели. Посмотрел на часы. Было 22:30. Незнакомец ничем ему не угрожал. Надо было действовать. То, что однажды началось, должно закончиться. Он свернул в переулок, шел уверенно, хотя детали, то, что можно назвать косметикой города, района, и здесь изменились. Он сворачивал еще несколько раз, пока не очутился в каком-то тупике. Приземистые деревянные домишки, разделенные большими зданиями и кирпичным домиком поменьше, все еще стояли. Неразрушимость прошлого, прошедшее, живущее в настоящем. Как будто бы он ухватил оборванную нить времени, связывая ее, придавая смысл тому, что делает. Некоторое время он не мог прочитать номер на деревянном доме. Уличные фонари здесь тоже были старые, как все, что он носил в себе все эти 28 лет и что донес до этого порога. 1 ноября 1971 года. Он уже согнул палец, чтобы постучать, но рука остановилась на полпути. Внутри дома все задвигалось и запело. Зазвонили колокольчики, заиграли музыкальные шкатулки, молоточки ударили в куранты. По окутанной туманом улочке понеслись звуки полонеза, мазурки, вальса, кадрили, минуэта. Мужчина запрокинул голову, видимо, прислушиваясь. Туман сгущался, опускался вниз, почти до крыши деревянного дома. Эта ночь становилась такой же нереальной, как и та. Он продолжал стоять и слушать. Разнообразие быстрых и медленных мелодий затихало. Играла только одна музыкальная шкатулка, куранты из страшного двора, Манюшка. «Ты не изменил пристрастий, часовщик. Ты сумел использовать их, сделать своей профессией», — подумал он и постучал. Дверь, которая открылась сразу же без всяких колебаний и опасений, вела в единственную, но зато большую комнату, занимавшую всю площадь дома. За ней кухня. Когда-то, лет 100 тому назад, через эту кухню был ход во двор, где находилась уборная, курятник и, наверное, хлев. Может, кто-нибудь посадил там дерево и обязательно сеял петрушку и морковь, сушил целебные травы. Но те времена мало интересовали пришельца. Он только понял, что так должно было быть. Такой вид был у этого дома и района, пока большие дома не подмяли дворики. «Что вы хотите?» — спросил пожилой человек, даже не взглянув на вошедшего, продолжая рассматривать в лупу механизм карманных часов. Больших, солидных, которые носили на серебряных цепочках лет 50 тому назад. На столе лежали разные тряпочки, куски замши, миниатюрные инструменты и крышечка от металлической коробочки, наполненная оливковым маслом. Пришелец не отвечал. Он смотрел на стены комнаты, которые от пола до потолка были увешаны часами. В разные эпохи и в различных стилях выполненные, разные по материалу, форме и назначению, почти пустую комнату они превращали в музей. «Чертовски много денег ухлопал ты на эти часы», — подумал пришелец. «Значит, вот чем ты занимался остаток жизни. Ну и работенка же у меня будет. Их много. Очень много. Некоторые висят под потолком». Он огляделся, ища лестницу. Ничего похожего на нее не было, и пришелец задумался, каким же образом старик заводит свои часы. Ведь каждый час какие-нибудь надо заводить. Часовщик поднял голову. Улыбнулся. Молчание совсем не удивляло его. Он уже привык к тому, что клиенты теряли дар речи. За ремонт старик брал мало. Всю свою жизнь он скорее играл и любовался миниатюрными внутренностями часов, этим искусственным сердцем бегущего времени, чем зарабатывал на них. Когда в его руки попадал шедевр, и у него было много работы, тогда он брал дорого. Ремонт же современных наручных часов, детищ машин и фабрик, всерьез не принимал. Это был его хлеб. Он любил чинить старинные часы ручной работы. Именно такая луковица и была сейчас у него в руках. Уродливая с точки зрения современных, прости господи, эстетических требований, но с благородным сердцем. «В часах ценится механизм», — пробормотал он, адресуясь скорее к себе, чем к клиенту. «Только механизм». «Вы рассматриваете часы?» Ответа не было. И тогда он быстро взглянул на пришельца, откладывая работу. «Покажите, что там у вас?» Пришелец смотрел как-то странно. Старика не удивило время, в которое тот обратился к нему за услугой. Он вообще не интересовался людьми. Для него они были носителями часов. Его мог заинтересовать только тот, у кого были интересные часы. Поскольку ответа и на этот раз не последовало, старик спросил. «Вы, верно, не из Брудна?» «Нет, уже поздно. Ну хорошо, давайте. Я понимаю, что у людей теперь нет свободной минуты. Зачем нам вообще нужны часы? Никакого покоя. У кого сейчас есть возможность, сидя в кресле, послушать бой часов? Разве я не прав? А? Вы меня узнаете?» Старик, наконец, внимательно посмотрел в лицо клиента и опять улыбнулся. «Простите, нет. Хотя зрение у меня хорошее». «Этого не может быть», — медленно сказал пришелец. Он почувствовал, как по коже прошел мороз. Не холод, а именно мороз. «Этого не может быть». «Почему?» — удивился старик. «Разве человек в состоянии запомнить всех людей, которых он встречал в жизни? Разве часовщик в состоянии запомнить лица всех своих клиентов за полвека? Что вы?» «Всех?» — повторил пришелец. «Всех? Нет. Но одного?» «Да». Старик отодвинулся от стола, стал подниматься, и его сгорбленная спина как-то выпрямилась, лицо разгладилось. На его старческий облик наложился тот, молодой, энергичный, вызывающий доверие. Пришелец никогда его не забывал, даже во сне. Вновь вернулась уверенность, четкость решений. Он опять владел собой. Он знал, зачем пришел сюда. Опять был уверен, что никогда, ни на секунду, не подвела его память прошлого, и время не оборвало старой нити. Ничто не в силах было стереть прошлое. «Одного человека?» — спросил старик. И хотя его голос слегка дрожал, в нем звучало достоинство. Слух не обманывал пришельца. Он не ошибался. Это было достоинство. «Да, может быть, и был один такой человек», — продолжал часовщик. Его голос не выражал уже никаких эмоций. «Но он, этот человек, не вы. Это был прекрасный парень. Это я», — выдавил пришелец. «Уже не такой прекрасный, но я. Ты думал, что уже никто не придет. Нет никого и ничего. Я искал тебя. Долго. И вот нашел». Про себя он подумал: слишком долго. Так долго, что ненависть уже прошла, и осталась только обязанность. Но это даже нельзя было назвать мыслью, отблеск мысли. Они смотрели друг на друга, разделенные столом, на котором лежали части карманных часов. Но, несмотря на растущее волнение, пришелец видел, что часовщик его не боится. «Почему?» — мучил его вопрос. Но он опять был во власти решения, поддерживавшего его все 28 лет поиска, забыть о котором не давала вечно живая, выжженная, выбитая в памяти картина той ночи. «Останови часы на 11:00», — сказал он и не узнал своего голоса. Старик не спеша повернул голову, окинул взглядом стены. Рассматривал свои часы, проверял время. «А ты, Франек, пришел в 11:00». Столько лет спустя. Много же надо было положить труда, чтобы найти старого человека. Я невиновен. Я был невиновен. Выслушайте меня. Звонок тревоги зазвенел в мозгу пришельца. Он знал, уже знал, что если разрешит старику говорить, то не сможет вынуть руки из кармана и станет жалкой, смешной фигурой, никому не нужной, даже себе. Человеком, который проиграл жизнь во имя химеры, глупцом, живущим иллюзиями. А ведь та ночь действительно была. Старик прочитал приговор в глазах пришельца. Никакие слова не могли его спасти. И он совсем не был уверен, что хотел бы купить себе жизнь, цепляясь за штанины этого сегодня совершенно чужого мужчины. Ночной гость достал оружие скупым тренированным движением и сделал только один выстрел. Потом опустился на колени и приложил ухо к сердцу старика. Оно не билось. «Это единственное, что меня никогда не подводит», — подумал он, без всяких эмоций. Рука и глаз. Он поднял тело и перенес его на кровать. Проследил, чтобы голова умершего легла на подушку. «Это все, что я могу для тебя сделать», — подытожил он холодно. «Никто из наших не был бы на меня за это в обиде». Пришелец открыл дверь в кухню, зажег свет. Кухня была без окон, как он и предполагал. По соседству вырос большой дом. Его стена примыкала к деревянному домику. На плите чисто вымытая посуда, пол подметен, в ведре уголь, рядом наколотые дрова. Но лестницы нигде не было. Он вернулся в комнату, пододвинул стол к стене, поставил на него стул. Влез на эту импровизированную пирамиду, стал открывать часы, переставлять стрелки на 11, останавливать маятники, блокировать быстро вращающиеся колесики механизмов, дергающихся, словно обнаженные препарированные сердца кроликов. От холода или усталости его охватила дрожь. Он закрыл на секунду глаза, но красные пульсирующие сердца не исчезали. Он оглянулся на кровать. Кровавое пятно расползалось по рубашке убитого, цвело, как мак, раскрывающие лепестки, росло на глазах. Стул под мужчиной зашатался, но он быстро восстановил равновесие. «Зачем ты оглядываешься?» — рассердился он сам на себя. «Ты упадешь с этой прекрасно построенной конструкции и сломаешь себе шею. Ты изнежился за эти годы чиновничьей жизни, и у тебя разыгралось воображение. Там лежит убийца, ни больше, ни меньше. И что с того, что перед своим концом он сумел так красиво сказать?» Каждый негодяй невиновен, когда надо расплачиваться. Даже в Нюрнберге на скамьях подсудимых сидели одни невиновные. Ты сделал свое дело, и хорошо. Поспеши с часами и не думай о кроликах. Тот там умирал не как кролик. Может быть, в определенном возрасте человек вообще перестает бояться смерти. Случись со мной что-нибудь подобное, я бы тоже не боялся. Мне уже столько раз представлялась возможность умереть, что могу жизнь считать подарком. Как бы курносая внезапно не переменила свое решение и не забрала его назад. Ничего ужасного в мире не произойдет. Человечество не зарыдает от горя. Но я не сомневаюсь, что оно испытывает облегчение, когда избавляется от негодяя. Сдвигание стола и многократное восхождение на неудобное шаткое возвышение — перестановка стрелок, зачастую тугих, утомили его. У него затекли руки. С момента прихода прошло уже 50 минут, и только тогда он вспомнил, что входная дверь была открыта. Это его совсем не испугало. Он спрыгнул на пол, повернул ключ в замке, хотел поставить стол назад в центр комнаты, но почему-то остановился, как будто опасность, внезапно материализовавшись, коснулась его рукой. Некоторое время он стоял, прислушиваясь к себе, потом рассмеялся. Тишина, могильная тишина на секунду парализовала его рассудок. Все часы молчали. Он знал такую тишину. Он уже испытал ее однажды, когда-то. Это была тишина смерти, и в этом смысле похожа на ту. Равнодушным взором окинул кровать и лежащую на ней фигуру. Он слишком долго обдумывал сценарий этой ночи, чтобы чего-либо бояться. Может быть, еще тогда, в ту ночь, он навсегда потерял чувство страха. А теперь вокруг него лишь странное кладбище часов. Он поставил стол на прежнее место, рядом с ним стул. Части разобранных часов остались лежать на месте. Взбираясь на стул, он каким-то чудом ни одной из них не раздавил. «Значит, подсознательно замечал», — констатировал он. Пожал плечами, чьи-то часы. Вернуться к владельцу. Конечно, они имеют для него ценность. Ну вот, будет память о дедушке. Он подошел к кровати. Смерть уже наложила свой отпечаток на лицо старика. «До свидания, часовщик», — сказал он громко. «Кончено. Наконец я могу идти своей дорогой!» Он погасил свет и бесшумно закрыл дверь на защелку. Очутившись на пустынной улице, он почти не узнал ее. Очертания домов показались ему иными. Он подумал, что это туман, рассеиваясь по своему капризу, рисует фрагменты городского пейзажа. Хотя в действительности улочке просто не хватало пения часов. Часы умерли вместе с часовщиком. В голове крутилась глупая мысль, от которой он никак не мог избавиться. «Все должно приходить в свое время. Для тебя правосудие свершилось слишком поздно. Не обманывай себя, поздно». Он сжал рукоятку пистолета, лежавшего в кармане пальто. «Но для них-то ночь еще длится», — сказал он почти громко, чтобы переспорить самого себя. «Бегущее время, целый мир. Для них она будет длиться вечно». Для них.